Глава 5. Возвращаюсь в Хоринис после выполнения очередного квеста от своего главного учителя, кузнеца Гарада, и первым делом бегу на Храмовую площадь к магу воды Ватрасу, чтобы передать ему несколько найденных каменных табличек. Заодно получить от мага воды очередное благословение. Неожиданно обстановка резко меняется. Я вновь на мягком поролоне медицинской капсулы. Ни малейшего намека на наногель. Мое тело начисто отмыто от киселя и высушено. Над головой все тот же белый потолок. Негромкий гул какого-то сервисного оборудования и еле слышно бульканье в недрах капсулы. Оба-на! Кажется, курс моего обучения в реале подошел к своему логическому завершению. Жаль. За время, проведенное в игре, успел основательно там обжиться и притереться к тамошним псевдореалиям. Хорошо там было. Тепло и мухи не кусали. Насчет мух я, конечно, слегка преуменьшил. Кусали. И не раз. Твари, именуемые кровавыми мухами, размером с голубя, здоровенные, с палец. Иногда с фатальным исходом для меня, но чаще для самих мух. Что же касаемо собственной игры, в сравнении с классической готикой «Небо и земля». Да и город. Не то унылое говно, а самое настоящее крупное средневековое поселение, только без содержимого ночных горшков на головы прохожих и вонючих сточных канав вдоль дорог и бульваров. И дома здесь более качественные. Во всяком случае, жилища богатеев представлены многоэтажными дворцами в окружении садов и парков. Люди победнее живут вовсе не в убогих сараях, а в приличных по виду индивидуальных домиках, нередко с палисадниками под окнами и небольшими уютными двориками. Хоринис здесь значительно больше по площади, нежели в первоисточнике. Уж очень углубляться в описание своих виртуальных похождений не стану. Пройдусь верхами. Пообщавшись с Лоресом, направился ко входу в верхний город. Знал, что меня туда не пустят, однако для того, чтобы взять квест на получение гражданства, я должен выслушать наставника паладина Лотара. И вот тут-то меня ожидало, пожалуй, первое кардинальное отличие от классической линии сюжета. Разумеется, к лорду Хагену я допущен не был, и для того, чтобы проникнуть в верхний город, мне было рекомендовано стать полноправным гражданином Хориниса. Если в знакомой мне готике было достаточно стать учеником одного из живущих здесь мастеров, на этот раз Лотар изрядно сузил мои возможности, настоятельно порекомендовав пройти обучение у кузнеца Гарада. Мотивировал это свое требование, иначе не назовешь, тем, что в Рудниковой долине неведомо откуда появились полчища орков, и рано или поздно они непременно нападут на город. А это означает, что его защитникам потребуется много-много оружия. Также в свободное от работы время посоветовал пройти первоначальную воинскую подготовку в ведомстве паладина Андре, руководителя городского ополчения. Делать нечего, придется осваивать кузнечное ремесло. Вне всяких сомнений, этот момент как-то связан с процессом моего обучения в реале. Но перед тем, как отправиться к городскому кузнецу, все-таки грабанул товарный склад, который охранял какой-то старик в стальных латах и со здоровенным копьем. Усыпил стража и выгреб все, что хранилось в складских сундуках и на полках хранилища. Переодевшись в кожаные доспехи охотника, почувствовал себя человеком. Вот, теперь не стыдно и показаться на глаза будущему учителю. К другим мастерам даже заходить не стал, коль игровая система толкает моего героя в нужном направлении. Думал, дорогу к нужному месту найду быстро, но география нынешнего Хориниса оказалась кардинально отличной от классики. Ну, как говорится, язык до Киева доведет, так что с помощью подсказок горожан все-таки добрался до квартала мастеров. Поскольку народ здесь довольно косноязычный, необразованный и четко описать маршрут не способный, пришлось немного поплутать. В знакомой мне игре кузница Гарада, мягко говоря, не внушала. Да и сам мастер тупо ходил от горна к наковальне, от наковальни к бадье с водой, от бадьи к горну и так по кругу. Здесь же все было по-другому. Горн, наковальня и бадья с водой тут имелись, однако помимо этого здесь были верстаки с тисками, сверлильный станок и еще куча оборудования для обработки металлов. И не только металлов. Но больше всего меня поразило в кузнице наличие механического помощника, парового голема по прозвищу Кузьма, которого владелец чаще называл Кузей. Многого от голема не требовалось, но постучать молотом по раскаленной железяке или поднять и перенести что-нибудь тяжелое – это к Кузьме. Да, все страньше и страньше. Насколько мне известно, даже в продвинутых с технологической точки зрения мирах Содружества кристаллические мозги креативно мыслить не способны. Получается, все это металлообрабатывающее хозяйство было извлечено Искином из моей башки и воплощено сначала в цифру, затем материализовано в игровом виртуальном пространстве. Вообще-то, в бытность студентом военного вуза мне довелось побывать на нескольких крупных машиностроительных заводах оборонной направленности. А в последнее время видеороликов на разные производственные темы в сети было хоть отбавляй, только успевай смотреть. А я по натуре человек довольно въедливый, и если заинтересовался чем-нибудь, непременно прокачаю тему до полного ее понимания. Таким образом, мне неоднократно удавалось макнуть мордой в говно разного рода напыщенных диванных экспертов, рассуждавших с умным видом на темы, о которых имели лишь поверхностное представление. Отсюда, собственно, и знания в моей голове о некоторых производственных тонкостях. Ну, я так считаю. Гарат был рад моему визиту, но тут же обломал. Мол, поскольку я полную ноль в вопросах средневековых технологий, перед тем, как стать его учеником, мне предстоит пройти обучение у других городских мастеров. Опаньки! Неожиданно. В известной мне готике я должен был всего лишь получить отказ на обучение у всех прочих учителей. А тут, нате вам, лис недостоин махать кувалдой или стоять у токарного станка. Для этого должен проникнуться мудростью кучи персов. Торговца Матео, охотника Баспера, плотника Торбена и, наконец, мага-алхимика Константино. Ко всему прочему, мне необходимо регулярно являться к Ватрасу, чтобы маг воды внушал мне почтение к местным добрым богам и отвращал от влияния Белиара. Ёксель-моксель. Первой мыслью было: застрял ты, Василий, здесь надолго. Ну, очень надолго. За квестовой беготнёй и суетой дни в игре пролетали будто вагоны скорого поезда перед всеми забытым полустанком. День, ночь, сутки прочь. Как проклятый рвал жилы, чтобы добыть нужное количество мехов для Баспера, выкопать какую-то редкую травку для Константино. А сколько древесины для Торбена натаскал, словами не передать. Мало того, что бревна приносил, так сам же их распускал на доски и брос на пилораме, приводимый в действие водой. Еще тот Ватрас мозги полоскал. «А нет ли в твоей душе, сын мой, греховных помыслов супротив Иноса и Аданоса? А не молишься ли ты тайно Белиару? Не приносишь ли врагу рода человеческого кровавых жертв в тайных капищах?» Вот такая ерунда. Как правило, меха, дрова и травки находились там, куда не рискнул бы отправиться самоотъявленный местный смельчак. Мне же деваться было некуда. Приходилось метаться по Хоренису с риском для жизни. Зато уровень владения оружием рос как на дрожжах. А также аватар мой становился день ото дня сильнее и ловчее. В цифре эти прибавки обозначены не были, однако организм не обманешь. Теперь кабанов, кусачей, краулеров и прочих тварей валю походя, да и с орком один на один встретиться не побоюсь. Приобретать боевые навыки мне также помогали учителя из отряда городской стражи. Там же я обзавелся качественными оружием и бронькой. Короче, приходилось крутиться, как той белке в колесе. Но в двухмесячный срок вполне уложился. В результате в моем виртуальном журнале значилось: лис, игрок, уровень 10. Прогресс до следующего уровня 5,12%. Профессиональная специализация. Охотник, 10 ранг, адепт. Травник-алхимик, 10 ранг, адепт. Плотник-столяр, 10 ранг, адепт. Торговец. 10 ранг – адепт. Умение. Одноручное оружие – 5 ранг – мастер. Владение арбалетом – 5 ранг – мастер. Вот такая радующая глаз картина. Насчет выбора одноручного оружия как-то само собой вышло еще в первую встречу с Ковалорном. А вот мое решение овладеть именно навыками стрельбы из арбалета было вполне осознанным, поскольку, пройдя курс обучения у Гарада, я стану мастером-механиком. А это означает, что самостоятельно смогу изготавливать болты, а также ремонтировать оружие в случае его поломки. Кто-то спросит, почему я не освоил вдобавок лук и двуручное оружие. Тут все как в классическом варианте. Хочешь повысить уровень мастерства? Готовь золотишко и очки навыков. Если с первым худо-бедно проблем не было, второе выдавалось за повышение уровней, и заработать эти очки в игре иными способами было невозможно. Так или иначе, чтобы получить очередной уровень, прогресс которого происходил по непонятному алгоритму, мне приходилось изрядно попотеть. Я не ропщу, просто констатирую факт. К тому же вполне отдаю себе отчет, что нахожусь здесь вовсе не ради получения удовольствия от игры. Пройдя обучение у сторонних мастеров, можно было приступать к выполнению главного игрового квеста. Все, что мной сделано до этого, насколько понимаю, было всего лишь прелюдией. «Наконец-то явился, лис!» Кузнец крепко пожал мою руку своей могучей лапищей. «Вижу, даром времени не терял. Так что, я готов взять тебя в обучение. Ты как, готов? Да? Нет?» «Разумеется, да». Это мое решение не сопровождалось яркими вспышками и громкой музыкой. В результате в моем журнале всего-то появилась еще одна запись. «Механик. Ранг ученик. Прогресс до следующего ранга. Старший ученик. 83,4%. Вдобавок прилетело. С этого момента вы считаетесь гражданином города Харинис». Если новость о получении гражданства меня обрадовала, ученический статус возмутил. Аж ретивое застучало в груди, будто молот, и артериальное давление подскочило. Это меня-то, слесаря-сантехника 6-го разряда с 30-летним стажем, и в ученики! Высказал свое недовольное Фи, возомнившему о себе не весть что Гораду. На что получил вполне резонный ответ. «Ну что же, лис, коль ты считаешь себя мастером, возьми с полки вон ту стальную полосу и изготовь-ка рубиновый клинок с помощью имеющегося в мастерской инструментария». Разумеется, о том, как куются рубиновые или какие иные мечи, я не имел ни малейшего представления, о чем и сообщил кузнецу. «Ну вот, уважаемый сантехник 6-го разряда, может, в трубах и кранах ты и разбираешься, но коль не способен выковать достойное оружие, грош тебе цена и никакого доверия как к профессионалу. Так что пока ты ученик, станешь залупаться, просто выгоню. Шуруй к Бенету, что на ферме Аннара. Может быть, он возьмет тебя сразу подручным или даже мастером. Хотя вряд ли. Старый хрыч еще тот задавака. И знаниями делится не так охотно, как я». Пришлось извиняться. Мол, язык мой, враг мой, и все, что им было сказано, не со зла, лишь по глупости. Гарад по-стариковски поворчал еще немного, но все-таки не прогнал нерадивого ученика из мастерской. После того, как были решены все проблемы с моим ученичеством, мой наставник достал с одной из полок кипу бумаг и положил на стол передо мной. «Это, лис, техническая документация для изготовления боевого голема класса Destroyer. Так вот, нам с тобой придется его построить в самые кратчайшие сроки, поскольку нападение орков не за горами». «Если бы только орки, учитель, некромант Ксардос поведал мне о драконах, дескать, скоро прилетят, и тогда всем станет хреново, и не только на Харинисе». Упоминание о крылатых рептилиях сильно обеспокоило моего наставника. «Драконы? Так чего же ты до сих пор не доложил лорду Хагену?» «Ага, не доложил. Кто б меня пустил пред его светлые очи? Теперь да, я полноправный гражданин, имею возможность получить аудиенцию у самого главного здешнего босса». «Ну-ка, отложил бумаги и бегом к лорду Хагену!» Деваться некуда. Отправился в резиденцию военного губернатора. Там все вышло по классике. Мне, разумеется, не поверили. Даже ссылка на Ксардаса не помогла. Вместо глаза Иноса я получил задание отправиться в Рудную долину за отчетом о количестве добытой там руды. А если там действительно появились драконы, получить подтверждающее данный факт письмо от командира отряда паладинов Гаронда. После получения квеста вернулся в мастерскую учителя и доложил, мол, так-то и так, начальство велит отправиться к черту на куличке на верную погибель. Насчет верной погибели я сильно приукрасил, поскольку смерть в игре, как я и подозревал, заканчивалась моим возрождением в точке последнего автоматического сохранения игры. Вместо того, чтобы опечалиться о судьбе своего ученика, Гарат, наоборот, чрезвычайно возбудился. «Вот и хорошо, Лис. Выполнишь задание лорда. Заодно добудешь в долине десяток кусков магической руды. Ровно столько нам понадобится при постройке дестройера». «Угу. Кому-то риск, для кого-то возможность. Мне известно, что эта самая долина кишмя кишит орками, и прорваться в цитадель, где обосновался отряд паладинов, будет то еще задачей. Опять же, не стану углубляться в подробности. В рудную долину я сходил. Отчет от Гаронда, командира отряда паладинов, получил. И же с этим доказательство существования драконов. Дюжину кусков магической руды мне удалось прикарманить. Вернувшись в Хренис, передал письмо Гаронда с просьбой о помощи лорду Хагену. В результате получил нехилую премию, а вот письмо к магам огня, чтобы те передали мне глаз Иноса, лишь пообещали выдать в скором будущем. Кузнец несказанно обрадовался. Нет, не моему появлению, а переданным ему 10 куском магической руды. И тут же запряг ученика в продолжительное путешествие по острову с тем, чтобы я добыл все необходимые материалы для боевого голема. Целый месяц я обследовал все отмеченные наставником на карте точки. В результате, с риском для жизни, добыл приличное количество всяких руд, драгоценных камней, шкур, рогов, клыков и копыт от разных животных, костей скелетов, редкой древесины, крови вампиров и так далее. Короче говоря, все по списку. Вернувшись в мастерскую Гарада, был усажен за рабочий стол для более основательного ознакомления с чертежами будущего голема. На вид – паук, высотой 6 метров и размахом лап все 20. Я хоть органически не перевариваю самого вида арахнидов, пришлось перебороть этот свой подсознательный страх. После тщательного изучения мной документации, учитель доверил мне изготовление деталей, коих оказалось бесчисленное множество. По мере изготовления комплектующих возникала потребность в тех или иных материалах. Если думаете, что мастер Гарат подрывался и, сломя голову, мчался за тем, чтобы побыстрее добыть необходимое, вы глубоко заблуждаетесь. Разумеется, всю грязную, вернее, абсолютно всю работу по созданию боевого голема он взвалил на мои плечи. Признаться, тяжелее всего было не мотаться по острову, а заниматься, собственно, производственной деятельностью, поскольку после изучения чертежей каждой детали моей виртуальной башке было, мягко говоря, некомфортно, что, скорее всего, связано с процессом моего текущего обучения в реале. Для изготовления последних деталей будущего разрушителя потребовался рог Мракориса, одного из самых опасных здешних монстров. До этого я не раз нарывался на этих тварей и в результате встречи отправлялся на перерождение. Чтобы не рисковать понапрасну, хотел приобрести рог у торговцев. Однако столь редкого ингредиента ни у кого не оказалось. Пришлось самому топать в лес. Благо, одна такая тварь обитала недалеко от города. Не вникая в подробности охоты, скажу лишь, что с великим трудом, но все-таки одолел зверюгу. А по возвращении в Хренис меня без предупреждения выкинуло из игры. Лежу, пялюсь в потолок и в душе сожалею, что так и не успел полностью собрать боевого магического монстра. Впрочем, там была всего лишь забава, способствовавшая более комфортному усвоению мной реальных знаний, так что особо и переживать не о чем. Буду посвободнее, вернусь в виртуал, доделаю начатое. Теперь для меня это просто игра. К тому же, чем все там должно закончиться, мне известно. Опершись руками о стенку капсулы, мухой вылетел наружу практически без помощи ног. Интересный момент. Таким крепким и ловким я не был в самые лучшие годы своей молодости. Однако, увидев собственное отражение в зеркальной металлизированной поверхности капсулы, буквально обомлел. Да и как не обомлеть? если на тебя смотрит молодой человек, которому больше 25 не дать? Да, если в прошлый раз меня подлечили и малость подлатали, теперь основательно омолодили. Еще и силушки вкачали изрядно, реакцию повысили. Подозреваю, еще много других усовершенствований в мой организм внесли. Осмотрелся вокруг и, не увидев своей одежды, как-то обыденно, будто не в первый раз, отдал мысленную команду скрывающемуся в служебной нише роботу-пауку, чтобы тот в срочном порядке принес мне комбинезон. Лишь после этого подивился своим новым возможностям, предоставляемым индивидуальной нейронной сетью. Паучок покинул место своей постоянной дислокации и умчался выполнять задание. И только после этого осознал, что вокруг меня куча предметов, о свойствах которых раньше не имел ни малейшего представления. Теперь мне известно о них буквально все. К примеру, мерцающий светодиодами шкаф у изголовья медкапсулы, управляющий модуль, иными словами, искусственный интеллект, превосходящий по своим вычислительным возможностям все вместе взятые земные компьютеры. Да что там Искин? Мой мозг, благодаря внедренной нейросети, превосходит на порядке производительность любого земного суперкомпьютера. Обвел взглядом комнату и сделал вывод, что отныне все здесь для меня родное и знакомое. Загруженная и усвоенная мной учебная база позволяют при необходимости отремонтировать практически любое оборудование. Хотя не любое. При повреждении кристаллических мозгов Искина я бессилен, поскольку помимо необходимых знаний в моем распоряжении должно находиться специальное оборудование. А таковое на борту Кусаки отсутствует. Что вполне логично, ибо место занимает раз в 5 больше, чем сам этот небольшой по меркам Содружества кораблик. Получив из лап паука контейнер с одеждой, быстро облачился и подогнал комбинезон по своей фигуре. Тут и Улов 2050 ФС нарисовался в своем традиционном облике рафинированного интеллигента. «Рад, Василий Петрович, что вам удалось успешно освоить полный курс учебных баз, что позволяет принять вас в штат экипажа корабля на должность старшего судового механика». «А что, были какие-то сомнения на этот счет?» «Ну да, были. С вероятностью в 28% вы могли навсегда остаться в том иллюзорном мире. Более того, вы уже были готовы уйти в срыв. В самый последний момент мне пришлось в экстренном порядке дать команду Искину медицинской капсулы на срочную эвакуацию вашего сознания в Реал». «Вот же тварь бездушная, этот Улов! Перед тем, как отправить в игровой мир, даже в известность не поставил о том, что есть высокая вероятность не вернуться оттуда. 28%! Да я бы при таких цифрах ни в жизнь не полез в этот гроб. Пусть дураков ищут в другом полушарии Земли. Знал, железяка, наверняка, что откажусь. Поэтому молчал. А теперь сознался. Правдолюб. Идите его за ногу». От волнения случился прилив крови к голове. Даже в ушах зашумело. Пришлось пристроить пятую точку в одно из кресел. Кстати, весьма удобный предмет мебели. Моментально трансформировался под эргономические особенности моего тела. «Чтоб в дальнейшем подобное не повторялось!» — злорявкнул я. «Обо всех возможных рисках докладываешь без утайки. Мне моя жизнь намного ценнее всех терпящих бедствий кораблей Содружества, а также их экипажей!» — отчитал безмозглую железяку, на душе полегчало. «Слушаюсь, господин Лисин. Давай обойдемся без господ и на ты. Обращайся ко мне просто, Лис. Привык, понимаешь, к игровому нику. Кстати, сколько времени я провел в Верте?» «По григорианскому летоисчислению сейчас 3 августа 2027 года». «Два с лишним года проваляться в капсуле. Охренеть!» «В игре же прошло меньше 8 месяцев. Разница налицо и весьма существенная. Я хоть и знал, что именно так оно и случится, все равно был ошарашен. Получается, на машине времени прокатился? Ну и как обстановка на Земле?» «В общем, нормально. Глобального конфликта с применением ядерного оружия не случилось». «Ну и слава богу. А что с Украиной?» «Горячая фаза завершена. После того, как Зеленский и все ключевые фигуры были уничтожены ударом сверхмощных планирующих авиационных боеприпасов, к власти пришло новое правительство. В данный момент идут четырехсторонние переговоры о дальнейшей судьбе государства. С Тайванем как? Китайцы разобрались? Осторожничают. Лишь постоянно талдычат. Тайвань наш. Ближний Восток? Кипит, как перегретый котел. Так, ясненько. Никаких особых перемен в мире не случилось. Радует, что в военном плане разум возобладал над эмоциями. Об остальном потом поспрашаю. Я бы с превеликим удовольствием продолжил расспрашивать Искина насчет дел земных, однако бурление в животе подсказало, что проснувшийся после более чем двухлетнего ничего не делания пустой желудок требует немедленного заполнения пищей. Наниты, конечно, здорово, но когда твой главный пищеварительный орган начинает активно выделять желудочный сок, а переваривать там кроме стенок нечего, воленс-ноленс потянет на кухню. Благо, возиться с пищевым синтезатором не придется. У меня всякой еды припасено богато. Из холодильника извлек все, что первым подвернулось под руку. Если конкретно, кольцо краковской и батон. На еду накинулся аки зверь дикий. Откусывал огромные куски и глотал, практически не пережевывая. Главной моей задачей в данный момент было заполнить пустоту и не позволить едкому желудочному соку начать разъедать изнутри мою плоть. Получить несварение желудка или заворот кишок я не опасался, поскольку мой организм не истощен продолжительным голоданием, функционирует идеально. Откуда мне это известно? А все от той же нейронной сети, установленной в моей черепушке и вполне себе там обжившейся. За едой анализировал нынешнее состояние своего организма. Из доклада нейросети, за время, проведенное мной в медкапсуле, я вышел на пик своего биологического развития. Кое в чем даже преодолел определенные генетическим кодом ограничения методом коррекции этого самого генетического кода. Обалдеть! Такие технологии, да в земные реалии! Вот закончу с ремонтом, вернусь на родную планету, возьму да и изобрету панацею для всего человечества. А еще открою людям с Земли дорогу в космос, поскольку разного рода сакральные знания древних галактических цивилизаций хранятся у меня в голове. Представил, что я смогу сотворить на их основе, аж головокружение от открывшихся перспектив случилось. Все земные разборки с высоты моих нынешних знаний и умений показались мне малозначимой мышиной вознёй в куче старого тряпья. Выход на галактические просторы и освоение ближайших звездных систем – вот истинная цель человечества Земли. И не просто выход, а подготовка к достойной встрече с братьями по разуму, которые людям совсем не братья, а банальные конкистадоры, коим кроме ценных ресурсов от нас ничего не нужно. Наряду с технологическим аспектом мне были внедрены общие сведения о Содружестве, его истории и законах, царящих в этом рыхлом конгломерате разного рода звездных империй, королевств, герцогств, деспотий, республик и прочих государственных образований. Суть главного принципа тамошнего существования – если ты слаб, прогнись под сильного, который тебя защитит в случае необходимости. Но за это ты должен поддержать своего сюзерена абсолютно всем, что тот от тебя потребует. По большому счету на Земле та же самая ерунда происходит, и все разговоры о равноправии государств – абсолютная профанация. Право сильного – вот истинная оценка политической ситуации, царящего в том самом Содружестве. Впрочем, попасть под пету какого-нибудь официального звездного лорда – еще полбеды. Хуже всего оказаться в зависимости от какого-нибудь пиратского клана. В этом случае нашей планете обеспечена роль поставщика дешевых рабов для миров, где рабство официально узаконено. Ну да, есть и такие государственные образования – сам возмущен до глубины души. Казалось бы, при наличии огромной армии роботов рабство должно быть пережитком канувшего в лету строя. А нет, это позорное явление вполне процветает на многих планетах Содружества. Но обо всем этом как-нибудь после поговорим. А пока главный для меня императив – ремонт прыжкового двигателя космического корабля «Кусака». Как любил говаривать один мой знакомый слесарь-сантехник из бывших зэков: раньше сядешь, раньше выйдешь. По большому счету, он прав.